Но перед 12 возникает другая фигура, и тогда читатель вспоминает, что учеников Христа тоже было 12. Впереди с кровавым флагом, и за вьюгой невидим, и от пули невредим, нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Примечание. Блок. 10 поэтических книг. Москва, Московский рабочий, 1980, страница 412. Но Ахматова, как и многие другие, считавшие, что жестокость революционных войск не подлежит оправданию, сочла эти строки кощунством. После революции Ахматову часто навещал Мандельштам. Вместе они бродили по городу, слыша за спиной выстрелы и крики. В 1917-1918 годах Ахматова продолжала жить у Срезневских. Многие стихи Мандельштама того периода посвящены ей. Вместе они посещали поэтические вечера в Академии искусств. Отношения между ними дали пищу разнообразным слухам. Однако Ахматова всегда настаивала на том, что они с Мандельштамом всегда были только друзьями, верными и преданными друг другу. Во время февральской революции Гумилева не было в Петрограде. Вернувшись, он остановился у Михаила Лозинского в пустующей квартире Сергея Маковского. Затем Гумилев отправился в Париж, надеясь стать иностранным корреспондентом газеты «Русская воля». Он полагал, что знакомство с Михаилом Струве ему поможет. В июне 1917 года Гумилев перебирается в Лондон. Впрочем, в отличие от Анрепа, желания покинуть родину у него никогда не было. По пути в Лондон он отправляет открытку Ларисе Рейснер, советуя ей быть подальше от политики. После Октябрьского переворота Анреп более не писал Ахматовой. Возможно, он считал, что получение писем из-за границы может ей повредить. Но кольцо ее он продолжал носить на цепочке. Встретившись в Лондоне с Гумилевым, Анреп попытался передать Ахматовой шелк на платье и монету с профилем Александра Великого. Гумилев повел себя как оскорбленный муж. Неясно, получила ли Ахматова эти подарки. В Англии Гумилев встретился с Олдосом Хаксли и Кэтрин Мэнсфилд. Леди Оттолин Моррелл пригласила его в свой салон. Повсюду его встречали как известного русского поэта. Возвращаясь домой, Гумилев вновь проехал через Париж. Там он встретил Елену Дюбуше, дочь известного хирурга. Елена была наполовину русской. Гумилев называл ее «голубой звездой». Она вдохновила его на целый цикл стихотворений. Гумилев остался в Париже до апреля 1918 года. Поведение и стихи Гумилева говорят о том, что он не испытывал симпатии к революционерам, но, подобно Ахматовой, считал, что должен разделить судьбу Родины. Он хотел увидеть Ахматову и сына. В разговоре с Борисом Анрепом он говорил о прекрасной душе Анны. Анреп же считал, что Гумилев никогда по-настоящему не понимал Ахматову. Вернувшись в Петроград, Гумилев сразу же позвонил Срезневским и узнал, что Анна ушла навестить Владимира Шилейко, известного специалиста по древнему Вавилону, завсегдатая бродячей собаки. На следующий день Ахматова пришла к Гумилеву и осталась у него до утра. Но когда он пришел к Срезневским, она попросила у него развода. События развивались стремительно. Гумилев спросил, влюблена ли Ахматова в кого-нибудь, и она ответила, что собирается выйти замуж за Шилейко. Гумилев не поверил и не без оснований. Да, Шалейко действительно бывал в бродячей собаке и даже опубликовал несколько стихов. Но он был целиком поглощен работой, глиняными табличками, клинописью, пожелтевшими древними манускриптами. Он мог говорить только о древнем Египте, Вавилоне и Ассирии. Гумилев не мог поверить в то, что Ахматова влюбилась в такого человека с тонким лицом, кривой усмешкой и ядовитым языком. Ахматова же считала свой союз с Шалейко чем-то вроде монашеского послушания. «К нему я сама пошла». Чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет. Вскоре после того, как Ахматова попросила у Гумилева развода, они вместе отправились в Слепнево, чтобы повидать Левушку. Гумилев снова пытался убедить Ахматову в том, что необходимости в разводе нет никакой. Отношения с Шалейко никак не влияли на отношения между ними. Впрочем, надо признать, что впоследствии Гумилев не чинил никаких препятствий для развода и смирился с решением Анны. Владимир Казимирович Шалейко родился в Петергофе. Он учился в Петербургском университете. С 1913 года он работал в научном отделе Эрмитажа. В январе 1917 года его призвали в армию. После революции Шалейко занял пост консультанта по переводам в издательстве Горького «Всемирная литература». В то же время он занимал должность профессора в Петроградском археологическом институте. До революции Шалейко служил домашним учителем у Шереметьевых. Благодаря его положению в Российской академии за ним сохранили его квартиру в Шереметьевском дворце на Фонтанке. Дворец XVIII века был роскошным, но Шалейко жил в неуютной длинной комнате и спал на небольшой кушетке. Масляная лампа не освещала всей комнаты. В углах лежали тени. В квартире было ужасно холодно, и Владимиру Казимировичу приходилось поверх одеяла укрываться еще и шинелью. Несмотря на все тяготы и лишения, театральная и художественная жизнь Петрограда била ключом. Осенью 1918 года открылся Дом искусств на Мойке. В состав совета вошли Ахматова, Гумилев, Корней Чуковский, критик Борис Эйхенбаум и Михаил Зощенко. Совет организовывал проведение лекций и концертов, а иногда искал пристанище для поэтов. В декабре 1919 года под покровительством Максима Горького открылся Дом ученых. Эта организация снабжала ученых продуктами, одеждой, дровами и лекарствами. Гумилев проводил поэтические семинары в Доме искусств. На его лекции собиралось множество студентов. Гумилев имел весьма экзотический вид. Разгуливал по улицам в лапландской меховой шубе и шапки с ушами. Читая лекции о современной поэзии и искусстве перевода, он не снимал шубы. Гумилев по-прежнему верил, что поэзия — единственное средство дать ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Документы о разводе Ахматовой и Гумилева были оформлены в августе 1918 года, а в декабре Анна вышла замуж за Шалейко. Она была преисполнена решимости стать верной женой. Но жить с таким мужем, как Шалейко, было очень нелегко. Глава 6. Голодное время. Думали, нищие мы. Нету у нас ничего. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, Правда, 1990, том 1, страница 75. Выбор Ахматовой поразил не только Гумилева. Соломея Андронникова, подруга Ахматова еще по бродячей собаке, была удивлена и даже разочарована. Мы не знаем, как отнеслись к этому браку друзья Шилейко. Гораздо позднее Ахматова признавалась Анатолию Найману в том, что этот брак был мрачным недоразумением для обоих. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва-Вагриус, 1999, страница 109. Аманда Хейт утверждает, что в 1917-1921 годах Ахматова почти ничего не писала именно из-за Шилейко.